Глава 4. В Аскалонской иродовой темнице давали скудную пищу от подаяний только тем из невольников, у которых не было ни родни, ни друзей, а должникам и тем, у кого были какие-нибудь родные, хотя бы и самые бедные, темничник Равула никакой пищи не давал. Об этих узниках должны были заботиться те, кто их посадил, или их близкие родственники, которые и приносили сюда невольникам то, что могли. Поэтому и корабельщиков Алалея должны были питать жена его Тения или Тивуртий. Но Тивуртий сказал: «У Фалалея есть жена. Она молода и наделена от природы большой красотой. Пусть она его кормит». Тении это, с одной стороны, было приятно, потому что, принося пищу мужу, она могла его видеть и после с ним остаться до вечера. Но зато надо было добывать ему пищу, а это возлагало на Тению заботы, которые были для нее очень затруднительны. Бедная Тения одна должна была заботиться о том, чтобы добывать деньги для пропитания себе, мужу и двум своим детям, Верине и Виту, да еще старой бабке их Пуплии, которая в это время была уже немощна и не в силах была работать, а только смотрела за внуками. Тения же, как дочь жреца, выросла в довольстве и неге. Ее голову заплетали невольницы, и они же навевали на нее с вечера сон, а утром к вставанию будили ее легким ласканием ее ступней. Вообще она была не приучена исполнять какие бы то ни было тяжелые работы. Она была научена только изящным искусствам, в которых никто не нуждался, но она только ими и старалась находить заработок. Так как она всего лучше умела играть на многострунной арфе, и притом имела дар быстро слагать и петь приятным напевом стихи своего сочинения, то она стала ходить в свой бывший виноградный сад, где теперь под узорными шатрами, раскинутыми эпимахом, в прохладной тени деревьев и ползучих гроздей собирались заезжие в Аскалон чужестранные мореходцы. Хозяин этих шатров, видя, что Тения прекрасна собою и может нравиться его гостям и наружностью, и игрою, и пением, дозволял ей садиться среди пирующих мореходцев и ставил перед нею кубок вина, которому она, впрочем, не прикасалась устами, потому что велико было съедавшее ее горе, и она позабыть его не хотела. Для увеселения пирующих мореходцев Тения все ночи насквозь играла на своей арфе и пела, сама тут же составляя из собственных слов своих песни, из которых иные были очень трогательны и нередко достигали до сердец слушателей и смягчали их грубые порывы. Корабельщики, слушая игру и песни Тении, были довольны тем, что видели перед собою прекрасную певицу, и давали ей монеты, с которыми Тения потом уходила на рынок. Покупала здесь лучшей пищи для детей и для мужа, и для его матери Пуплии, а для себя уснувшую дешевую рыбу. Обе эти женщины, Тения с Пуплией, и находившиеся при них дети Вит и Верина, ютились теперь за городом в убогом шалаше, смазанном из тростника и илистой грязи. Занятия арфистки и певицы, которые поневоле избрала Тения для пропитания семьи, не было, однако, для нее ни легко, ни приятно, потому что с растерзанным сердцем ей трудно было забавлять игрою и пением праздных и часто нетрезвых людей, но не умея делать ничего другого, что могло бы дать ей заработок, Тения безропотно покорялась необходимости и несла свою долю, не обнаруживая своего страдания перед мужем. Между посетителями виноградных шатров встречались и такие, которые недовольствовались песнями и не раз делали Тении предложение продать им за золото свои ласки. Тения не обижалась, ибо понимала, что теперь все могут почитать ее сходную на такое дело, и отвечала спокойно и скромно: «Неустрашимые и добрые люди, я продаю только то, что предлагаю. Я играю на арфе и пою мною сложенные нехитрые песни. Я пою и играю, потому что я не умею делать ничего другого, а должна питать детей и мужа. Слушайте мою игру, и доминует вас и всех, кто вам дорог на родине вашей, всякое горе». Корабельщики, получая такой скромный ответ, стыдились оскорблять тенью своими приставаниями, но содержатель шатров Эпимах был ею зато недоволен и говорил ей: «Ты очень красивая, но совершенно безрассудная женщина. Или ночи наши, на твой взгляд, недовольно темны, а сикаморы мои немолчаливые? Зачем ты не отходишь ни с одним, кто тебя кличет в отдаленье к берегу моря? Там, с глазу на глаз с ним, ты могла бы спеть ему что-нибудь сладостней, песни о горе. И в поясе у тебя зазвенело бы крупное золото, а не ничтожная мелочь. Ты себя и меня лишаешь хорошего дохода». Тения отвечала, что она получает довольно, и отходила от Эпимаха, стараясь выкинуть из памяти этот неприятный ей разговор. Эпимах же добивался другого. Он хотел услужить своим гостям и был очень недоволен Тенией. Он желал бы видеть на ее месте в своих садах певицу, более благосклонную к исканиям его веселых посетителей. А мореходцы, как бывалые люди, ему рассказывали о том, каких угодливых певиц они встречали в садах Александрии и Дамиеты. А Эпимах сукаризною сообщал эти рассказы Тении, но она ничему этому не хотела внимать. Тения разделяла свое время так, что утром она мыла и чистила насильную ветошь, какая осталась на ее детях после изгнания из дома, и услуживала бабке их старой и изнеженной пуплии. Потом шла на рынок и покупала горсть сухой чечевицы и щетинистого угря или другую дешевую рыбу. Варила ее с луком у варильщика при общем очаге и к полудню несла эту похлебку в темницу мужу. Из темницы родственников заключенных не выгоняли, и Тения оставалась с Фалалеем до самого вечера, когда при заходе солнца входил с бегемотовой жилой в руке темничник Равула и, выгнав всех посетителей вон, закрывал на засовы двери темницы. Тогда изящная Тения вставала и шла в шатры своего бывшего виноградного сада, и там играла на арфе и пела до тех пор, когда восходящее солнце напоминало гулякам о нужде и заботах вновь наступавшего дня. Так прошло несколько месяцев после заключения Фалалея, и телесные силы Тении стали поддаваться, и красота ее начала меркнуть. Происходило это столько от горя, столько же от нового образа жизни, не отвечавшего ни ее здоровью, ни ее целомудренным навыкам. Однако же, несмотря на это, Тения оставалась твердою в своей непреклонности и слишком прекрасною для того, чтобы непреклонность ее не казалась досадительною, а красота слишком привлекательною, и все это продолжало возбуждать порочные изыскания, которые и подготовили, наконец, чрезвычайно тяжелое и большое испытание для добродетели Тении. Вышло так, что по этому поводу в иродовой тюрьме в Аскалоне произошли события, отмеченные весьма кратко, но по ужасу своему достойные долгой памяти и сострадания.